Ты можешь быть уверен, что она перескочит через них прежде, чем ты успеешь оглянуться. Нет, друг мой, сиди смирно и молчи. В данном случае, как и всегда, молчание – золото. Разоблачением истины ты только возведешь его в герои, и она начнет боготворить его. Дай ей успокоиться, и пусть она не думает, что с ним или с нею поступили дурно. Иначе это будет ад. Я знаю женщин. Разговор этот происходил утром в курительной комнате. И тогда Тони согласился со своим приятелем. Но теперь, глядя на жалкое, утомленное лицо Доры, он начинал сомневаться в справедливости слов Пемброка. Но что он мог сказать? Если он только обмолвится о чем-нибудь, будет очевидно, что он знает все. А кроме того, своим молчанием он избавлял Дору от необходимости быть откровенной. Они заехали позавтракать к Джи. «Вот это очаровательно!» — приветствовала она их. «А где Рекс?» Ей рассказали про его руку. Джи не расспрашивала. Она никогда не делала никаких замечаний по поводу болезни Рекса, но в душе желала, чтобы все эти болезни приключались с ней вместо него. Они завтракали за маленьким круглым столом, украшенным первыми цветущими гиацинтами. «Дивный запах», — сказала Джи, — «но только для цветка. Для духов он был бы слишком силен». «Да, по поводу духов. Дора, я хочу сказать тебе, что всякая женщина, если она хочет быть обаятельной, должна знать и применять три вещи — духи, страсть и искусство распознавать людей». Если женщина умеет приспосаблять эти три вещи к своей жизни и к своим душевным переживаниям, она пойдет далеко. «Многие проходят немалый путь без последнего средства», — сказал Тони. «Да, уходят слишком далеко и по дурной дороге», — возразила Джи. Дора чувствовала себя очень утомленной. Весь разговор с Джи и с Тони казался ей каким-то ненужным, бесцельным. Она с нетерпением ждала, когда можно будет вернуться домой. Дома, по крайней мере, она останется одна и может отдаться воспоминаниям. Для нее наступили дни воспоминаний и бессонные ночи, когда лежишь и вновь переживаешь все, что было, воображаешь, что целуешь, и тебя целуют. Первые дни были для нее мучением. Она ждала письма, но оно не приходило. Случайно как-то Тони упомянул, что пан уехал в Индию. Конечно, оттуда письма не могли дойти скоро. Прошел месяц, два, а их все не было. Тем не менее, она не теряла веры. Продолжала ждать и гнала от себя сомнения. Наконец пришла весна, а с ней вновь вернулось прежнее томление, ожили прежние желания. «О, пан, быть опять подле тебя, в твоих объятиях, целовать тебя еще хоть раз!» Ночи с их теплыми ветрами и чудными ароматами душистых трав и цветов были для нее полны тоски. Она стала худеть, под ее чудными зелеными глазами появились круги, точно отпечатки влажных фиалок. Но все-таки она продолжала ждать. Дора была слишком наивна, чтобы перестать верить. Настоящая любовь должна быть бесконечна, а если эти поцелуи и нежные слова не были от любви, тогда все в мире ложь. Она спала плохо, порой совсем не спала. Полулежала на подоконнике и смотрела на звезды, вспоминая прошлое и ожидая утра, которое могло принести с собой письмо. Однажды утром к ней вошел Рекс, весь сияя, и сообщил, что в аллее, которую посадила еще Франческа, за розовым садом расцвели во всем своем великолепии миндальные деревья. «Это изумительно красиво», — сказал он. «Пойдем, Дора, ты должна полюбоваться». Утро было яркое. Каждый лепесток блистал на солнце, как изумруд. Небо было совершенно синее, и только легкие облачка бежали по нему, как будто играя. На фоне этой синевы и белизны ярко выделялись миндальные цветы.